68. Не успели глазом моргнуть, как выкатились на скоростную трассу Брюкнера. А через пару часов уехали далеко от города и оказались посреди прекрасного осеннего дня в Новой Англии. Тед вел машину, а Марти истреблял Марианнину еду, урча почти что с половым восторгом, и запивал все это крепким кафе кон лече. Тед сказал: «Передай сэндвич с колбасой». «Что? Не дури, ешь вот это!» Я сказал: «Меня устраивает колбаса, ну?» Марти выдал ему сэндвич с колбасой, у которого изысканности, легкости и вкуса было как у кирпича. Тед откусил и сделал вид, что ему вкусно. «Ты в курсе, что у твоей колбасы есть имя? Оскар!» «Заткнись!» Тед попытался протолкнуть хлеб с бутербродным мясом по пищеводу. Все равно, что глотать сушеный палец. «Фамилия Мейер. Мейер! Твоя болонская колбаса — еврей!» «Ах ты ж, божечки мои!» «Не мои. Этих делал Дж. Уолтер Томпсон. Молодцы ребята были. Тут на всех хватит». «Чего хватит?» «Всего, кузнечик». Тед мотнул подбородком в сторону Марианиной еды. «Как Платонус?» «Как жопки ангелов». «Ты омерзителен». «Жизнь омерзительна, Тед. Но храм любви стоит, увы, на яме выгребной. О том и речь, что не сберечь души другой ценой. Это кто сказал?» «Яйц». «Яйц!» «Очередной буйный зловредный старик». «Не он ли драл дочку женщины, которую любил, но которая бросила его ради какого-то мудака-политика?» «Ну, можно и так это истолковать. Мод гон». «Да какая разница? Кому какое дело до того, что Яйцу нравилось странное? Кого касается, что Уитмен был гомиком, а Фрост по сволочному вел себя с женой? Откуда нам вообще все это известно? Не хочу я больше ничего такого знать. У Б, у Яйца это Warner Brothers?» «Нет». «Ну, извини. Я автодидакт, Тед. Не то что ты, книгачей и неженка». «Я знаю, ты это много раз говорил. Думал, это означает, что ты много чего знаешь про автомобили». «Ха-ха-ха. Как колбаска». «Пошел ты». Так они и ехали все дальше и дальше на север. В безупречном любовном противостоянии. Теду подумалось, что Марти, быть может, как те красные золотые листья, что горят вокруг них на деревьях. В природе, казалось, все достигало пика живости и красоты непосредственно перед смертью. Горело изо всех сил, так почему бы и человеку, части природы, не гореть? Его отец был красным, зеленым, желтым и золотым, словно восхитительная птица, что падает с неба. Опять парадоксальное обнажение. Тед кашлянул, и Марти помрачнел. «Ты простыл?» — спросил он. «Да мелочи». «Надень шарф». «На улице 80 градусов». «Езда в автомобиле добавляет фактор остужения ветром». «До 70. Бррр». «Так, а ну съезжай с трассы». «Огородами поедем? Проселками?» «У нас есть время, чего бы нет». Тед направил Короллу на съезд с шоссе. «Это твой мир».